Письмо 30. 5 января 1948 года. Господь знает нашу немощь, дал нам ежедневное покаяние до гроба. Преподобный Иоанн Лествичник пишет: «Часто старые привычки мучительным образом обладают и теми, которые оплакивают грехи свои, и сие неудивительно. Слово о судьбах падения темно для нас, и никакой ум не постигнет это». Еще говорит: «Не ужасайся, если и каждый день падаешь, не отступай от пути Божия, но стой мужественно, и без сомнения ангел, который хранит тебя, почтит твое терпение». Преподобный Авва Дорофей говорит: «Не тот пьяница, кто раз напился, а тот, кто всегда пьет. И не тот блудник, кто раз сблудил, а тот, кто всегда блудит. По духовному ведению и наказания разные. Кто стремится к добродетели и падает, тому надо делать снисхождение, ибо он не стремился ко греху, искусился нечаянно. А кто не стремился к добродетели, такому требуется строгое наказание, чтобы вразумился и стремился к добродетели. Так и твоя единичная немощь заслуживает снисхождения. Просто пустяк. Скорее же, смущает тебя гордынька. Как я это допустила? Господь да хранит вас».